Небольшие сомнения в подлинности находки у Погони оставались, а потому он зарезервировал для себя запасной вариант. С завтрашнего дня у Карен Федоровича внеочередной отпуск, и он всегда может вернуться, не возбуждая ненужных подозрений у коллег. Разумеется, Погони надеялся, что возвращаться ему не придется. С тяжелым сердцем покинул он свой кабинет. В коридоре Карен Федорович столкнулся с дежурным, который как раз шел к нему сообщить о желании арестованного австрийца Курта Шерховна срочно с ним поговорить. Черт бы его побрал, начал было Погони, но тут у него в кармане пиджака зазвонил телефон. На связи был Александр Валентинович Тихонов. «Привет, Карен. Есть разговор, это насчет копья. Ну, чтобы не тянуть кота за одно место, скажу сразу, в чем дело. Короче, у меня есть кое-какая информация о том самом копье, что в лесу отыскалось. Наше копьецо — копия, сомнений нет. И тем не менее, то самое копье существует, и, поверь, я знаю, что говорю. О чем ты, Саня?» Карен Федорович вдруг почувствовал себя так, словно ему на плечи опустили тяжеленную чугунную рельсу. «Можно я к тебе сейчас приду?» «Да вообще-то я собрался уходить, начал Погоней, но, вспомнив о просьбе Шерхарна, решил не сопротивляться давлению обстоятельств и посмотреть, что будет дальше. Впрочем, приезжай. Погоди только секунду, ладно?» Погоней повернулся к дежурному. «Объект у Франца?» «Никак нет, товарищ подполковник. В настоящее время подследственный Невлефортова доставлен прямо сюда. Все равно с ним следователь должен был встречаться, но мы и решили...» «Молодцы, правильное решение». Карен Федорович улыбнулся. «Приведите его ко мне. Раз такое дело, вернусь». И уже в трубку произнес: «Саш, подъезжай. Тебя ждет сюрприз. Пропуск я закажу». Курт Шерхарн совсем не походил на узника следственного изолятора. Похоже, он окончательно собрался с силами и что-то для себя решил. Его выдержке можно было позавидовать. «Итак, вы что-то хотели нам рассказать, верно?» Перед тем, как задать вопрос, Погоней нарочито долго и внимательно разглядывал Шерхарна. «Ответьте сначала вы на мой вопрос. Любопытно ли вам узнать, что на самом деле было в том ящике?» «Предположим», — кивнул Погоней. «В чем суть вашего вопроса?» «Вы человек образованный, наверняка знающий подробности событий прошлого и особенности характеров исторических личностей», — начал Шерхарн. «Но я позволю себе напомнить, что Генрих Гиммлер был большим любителем мистики и тайн. Больше, чем кто-либо в Рейхе, он верил в силу величайших артефактов человечества. Разрешите попить воды?» Погоня кивнул и, наполнив стакан, протянул его задержанному. Шерхарн выпил, вздохнул чуть слышно и продолжил. «Отправляя экспедиции в Россию, Гиммлер не охотился за приходящими ценностями. Для этого существовали спецкоманды. Он искал святыни». «Интересно, что он такое искал в нашей глуши?» — перебил рассказчика Карен Федорович. «Святой Грааль? Или вот это копье судьбы?» Шерхарн усмехнулся. «И отчего все так уверены, что он не нашел то, что вы называете Граалем еще до войны? Впрочем, это к делу не относится. А насчет копья? Этих копий судьбы по всему миру разбросаны сотни, и мало кто наберется решимости искать то самое единственное и неповторимое сокровище христианской религии». «Копий? Вы хотите сказать, что гонялись по России за Антоном Ушаковым и Ральфом Мюллером ради реплики Святого Копья?» «Ни в коем случае. В ящике было еще кое-что. Это самое кое-что исчезло. А найденный нашими искателями сокровищ наконечник не более чем кусок металла. Во всяком случае, вы должны об этом знать. Сравните упоминания о копье судьбы в различных источниках. Детали часто не совпадают, кроме одной. Наконечник широкий и нереально тонкий. Теперь вспомните найденное в лесу». «Что? Вижу, вы со мной согласны. Даже во времена Христа такую выработку металла нельзя было считать тонкой. Толщина нашего наконечника даже у острия не меньше сантиметра». Карену Федоровичу стало неожиданно легко, будто камень упал с души. Сомнения в подлинности реликвии, усилившиеся после уверенного рассказа Шерхарна, заставляли его повременить с кардинальными переменами в жизни, но главное, они спасли его от предательства, к которому он был опасно близок и за которое ни за что бы не простил себя впоследствии. Погоней дивился перемене, произошедшей в его сознании. «Недаром, говорят, бес попутал. Я чуть за границу с этим копьем не убежал. Ну и дела. В дверь кабинета постучались, и через секунду на пороге вырос Александр Валентинович. — Здравия желаю, — обратился он к погоне. — О, у тебя гость. — Неожиданная встреча, господин Шерхан. — Гутен так.